Солдат снова вынул кляп, и Янос, который так что, казалось, все вокруг готов был разнести в страшном гневе, разразился неудержимым смехом. Он смеялся судорожно и так сильно, что, казалось, сошел с ума. Но и этого ему как будто было мало. Он начал болтать, не переставая, про Момпрочем, пиратов, про Сандакана, как будто перед ним были друзья, а не враги. «Этот человек ведет себя как сумасшедший», — сказал лорд Гвилок удивленно. «Я не представлял, что на него так сильно может подействовать ваше питье». «Как видите», — ответил Раджа, улыбаясь, — «о, у нас тут есть напитки прям-таки чудодейственные». «И он скажет нам, где находится тигр Малайзии, без сомнений. Надо лишь хорошенько его расспросить». «Янос, друг мой», — сказал лорд, наклонившись над португальцем, — «расскажи мне про тигра Малайзии». Освобожденный от веревок, которые сжимали ему руки и ноги, Янос, заслышав голос лорда, тут же встал. «Кто говорит о тигре?» — спросил он. «Тигр! Ха-ха-ха! Тигр Малайзии! Кто его не знает? Это ты, старик, не знаешь его! Не знать тигра! Непобедимого тигра! Ха-ха-ха!» «Вероятно, он здесь?» — спросил Раджа. «Ну, конечно, здесь. Именно здесь, во владениях Джеймса Брука, Раджи Саравака. Этот дурак Брук не знает, что... Ха-ха-ха!» «Но этот человек оскорбляет вас, ваша светлость», — сказал лорд Гвилок. «Что за важность?» — пожал плечами Раджа. «Лишь бы он говорил». «Тогда продолжайте, ваша светлость. Скажите мне, Янос, где Сандакан?» «Ты не знаешь! Ха-ха-ха! Он не знает, где Сандакан! Он здесь, именно здесь!» — сказал Янос, продолжая смеяться. «Но в каком месте?» «В каком? Он! Он!» Он вдруг запнулся и перестал хохотать. Как будто молния сознания проникла в его мозг в тот момент, когда он уж готов был предать своего друга. «Почему ты остановился?» — спросил Раджа. «Говори, говори! Ты не знаешь, где он находится?» Лицо Яноса исказилось, и он опять разразился судорожным смехом, который длился довольно долго. «Я не знаю», — сказал он наконец. «Кому же и знать, как не мне? Ясно, он в Сараваке. Но где именно в Сараваке? Ты забыл мне это сказать?» «Я забыл. Ничего я не забыл. Никто не знает этого лучше меня. Я забыл, где Сандакан. Ха-ха-ха! Да ты с ума сошел! Тогда скажи мне, где он?» «Да здесь же, в городе, я тебе сказал. Он уже сейчас должен быть здесь и пойти откапывать нашего мнимого мертвеца. Ох, и посмеемся же мы скоро, позабавимся, разыграв этого дурака Брука. Ха-ха-ха!» Раджа и лорд Гвилок с удивлением воззрились друг на друга. «Мнимого мертвеца!» — в один голос вскричали они. «Кто этот мнимый мертвец? О! Да это же Тремальнайк, индийский тукс!» — вдруг понял Раджа. «Ах, негодяи! Теперь я все понимаю. Продолжаю, Янос, друг мой», — сказал он, — «когда вы собираетесь откапывать своего мнимого мертвеца?» «Сегодня же ночью, а завтра мы посмеемся, о, посмеемся! Ха-ха-ха! Ловкая шутка! Ха-ха-ха!» «И что же именно Сандакан будет откапывать его?» «Да, Сандакан, сегодня же ночью! Ха-ха-ха! А завтра он воскреснет, завтра Тремальнайк будет снова жив!» «Ну, хватит!» — сказал Брук решительно. «Теперь мне ясно, что нужно делать. Пойдемте, милорд!» Они покинули комнату и перешли в его кабинет, где их ожидал уже Каллот, капитан гвардии Раджи, красивый, рослый индиец, человек испытанной храбрости и очень сообразительный, старый товарищ Раджи по оружию. «Каллот», — спросил Брук, — «сколько у тебя в данный момент надежных людей?» 60 человек», — ответил капитан. «Через 10 минут будьте готовы выступить. Хорошо, Раджа, что еще?» «Поставь 4-часовых в комнату Яноса и вели ему убить его, как собаку, при первой же попытке к бегству. Иди». Индиец отдал честь и быстро вышел.